И чтобы оправдать это решение, Роше опубликовал в газете «Монд» письмо под заголовком «Дело Треппера», в котором выдвинул против меня довольно тяжкие обвинения. Руководитель французской разведки упрекал меня в крайне подозрительном поведении после ареста Абвером в конце ноября 1942 года и обвинил в выдаче нескольких членов моей сети. Далее Роше писал: «Никто не может отрицать, что Треппер ради спасения своей жизни вступил, по крайней мере, в некоторое сотрудничество с врагом». К этой подлой клевете я, естественно, никак не мог отнестись безучастно и по совету друзей подал жалобу. Авторитет господина Роше как главы французской разведки придавал его утверждениям неоспоримую достоверность, и было бы просто опасно допустить, чтобы общественность приняла их за чистую монету. Вдобавок, польские инстанции не преминули немедленно использовать статью Роше для торпедирования кампании солидарности со мной. Пресс-атташе польского посольства в Дании передал местной прессе эту порочащую меня статью. Это вышло ему боком. Редакции датских газет заявили, что не желают участвовать в новом деле Дрейфуса. Примечание: сфабрикованное в 1894 году дело по обвинению офицера французского генштаба еврея Дрейфуса в шпионаже в пользу Германии. Суд приговорил Дрейфуса к пожизненной каторге. Под давлением общественного мнения в 1899 году Дрейфус был помилован, в 1906 году реабилитирован. Но всякого рода инциденты продолжались. 23 июня 1972 года адвокат Суле Ля Ривьер, который вместе со своим коллегой Матарассо вызвался защищать меня, прибыл ко мне в Варшаву, чтобы подготовиться к предстоящему процессу. О переговорах у меня на квартире не могло быть и речи. И поэтому мы устраивали длинные прогулки по паркам далеко от любопытных ушей. Как только поблизости появляется пешеход, мы меняли тему разговора и начинали высказывать свои соображения о погоде. 26 июня я решил проводить Суле Ля Ривьера в аэропорт. Случайно подъехавшее к дому такси не имело счетчика. В зеркале заднего вида я заметил несколько следовавших за нами однотипных автомобилей. Значит, бдительное око госбезопасности продолжало интересоваться мною. Едва я простился с моим другом, как его схватили 7 дюжих молодцов. Они затащили его куда-то, где раздели до нога и произвели личный досмотр с головы до ног. Тщательной проверке подверглись и его чемоданы. Молодцы опустошили тюбики с зубной пастой и бритвенным кремом, конфисковали фотопленки. Суле Ля Ривьер уселся на свой портфель, словно на спасательный буй, и упрямо отказывался открыть его. Но под угрозой силы ему все же пришлось подчиниться. Польская полиция завладела документами, содержавшимися в портфеле. Через несколько часов моему адвокату, наконец, разрешили сесть в самолет. Узнав об этом, я немедленно послал ноту протеста в Центральный комитет, который, разумеется, и без того был полностью информирован о приключениях Суле Ля Ривьера в Варшаве. Но там, конечно, притворились незнающими. И какой-то дежурный бюрократ послал мне прям-таки обезоруживающий по своей наивности ответ: «Это просто обычный таможенный контроль». В конце июля 1972 года упрямый Суле Ля Ривьер снова приехал в Варшаву. Мы с ним тотчас заметили, что теперь за нами следят еще строже, чем прежде, и стали объясняться при помощи маленьких записок, которые, прочитав, бросали в унитаз. «Да как же можно так жить?» — в отчаянии спросил меня мой адвокат,